Он кивнул госпоже Вейра, и его хмурое лицо расцвело в улыбке. «Вы прибыли рановато, однако мне удалось кое-чего добиться с этим приближателем», — сообщил он, показывая на чертеж. Лесса и Флар послушно взглянули на путаницу окружностей и прямых линий, изображенных на черной стене. К сожалению, создание даже самых совершенных устройств зависело от слабого человеческого разума и тела. Я прошу извинения. Почему же? Утро только наступило, — ответил Флар, придавая лицу самое строгое выражение. Я подожду до ночи, прежде чем обвинить тебя в промедлении. Терри попытался скрыть смех. Он судорожно вздохнул и, прижав к рту ладонь, заразился приглушенным кудахтаньем. Лесса вздрогнула. Внезапно Фандарел тоже издал громоподобный хриплый рев, который, вероятно, заменял ему смех. Радостно рыча, он игриво шлепнул Флара по плечу, едва не сломав ему лопатку, и выдал «Меня? До ночи? В промедлении?» Он снова зашелся в приступе хохота. «Этот человек сошел с ума», — с сожалением произнес Флар, продолжая игру. «Видимо, мы возложили на него слишком много». «Ерунда!» — заметила Лесса, критически рассматривая корчащегося от смеха кузнеца. «Он просто давно не спал и, насколько я понимаю, забыл про еду. Не так ли, Терри?» Помощник мастера в затруднении устремил взгляд к потолку. Лесса покачала головой. «Подними-ка ваших поваров!» «Даже он!» — Лесса ткнула пальцем в согнувшегося пополам Фандарелла. «Не сможет работать, если хоть раз в неделю не набьет пищей бурдюк, который называет животом». Это замечание догнало Терри, и он начал хохотать так, что на глаза выступили слезы. Лесса с сожалением посмотрела на него. «Ладно, я разбужу их сама. Вы, мужчины, в таких делах совершенно бесполезны». Она повернулась и шагнула к двери. Замотав головой, Терри придержал ее за руку и ткнул кнопку в основании квадратного ящика, висевшего на стене. Затем, вытерев глаза ладонью, он громким голосом велел принести завтрак для главного мастера и еще 4 человек. «Что это?» — удивленно спросил Флар. «Казалось, эта штука не может передавать сообщения даже на длину руки. Не то что в Телгар. Это громкоговоритель. Очень полезная вещь. Если вы не умеете реветь, как наш мастер», — Терри ухмыльнулся, — «мы поставили их в каждом зале. Избавляет от лишней беготни. Как-нибудь я займусь им повнимательнее, и тогда мы получим возможность связываться с любой областью», — добавил глава кузнецов. Он помотал головой. «Конечно, человек должен иногда спать, но смех тоже хорошо очищает душу». «Это и есть передатчик посланий, который ты собирался нам показать?» — с некоторым сомнением спросил Флар. «Нет-нет», — заверил его Фандарел, почти с раздражением отмахиваясь от ящика. Он шагнул к столу и показал на сложное сооружение из витой проволоки и керамических сосудов. Вот он! Лесе и Флару было трудно понять что-нибудь в этой загадочной машине. «Тот ящик на стене кажется более полезным», — сказал наконец Флар и протянул руку, чтобы коснуться жидкости в сосуде. Кузнец сжал его запястье. «Это обжигает кожу не хуже, чем чистая ашенотри», — предупредил он. «Собственно, здесь почти то же самое. Теперь погляди сюда. В этих трубках заключены полоски металла, цинк и медь в каждой. Они погружены в серную кислоту, которая заставляет металлы вступать в химическую реакцию. В результате возникает некая сила, некая форма движения, которую я назвал химической энергией. Ею можно управлять. Вот здесь, смотри», он положил ладонь на металлическую рукоятку, которая нависала над полоской тонкого серого материала, закрепленной на 2 роликах. Кузнец нажал ручку. Устройство негромко загудело. Он постучал по рукоятке, и на медленно движущейся серой ленте появилась серия красных штрихов разной длины. «Видишь, это послание. Орфисты придумали код, чтобы передавать сообщения с помощью барабанов. Различная частота и длительность звука для каждой буквы. Здесь то же самое. Немного практики, и ты сможешь читать эти знаки так же легко, как обычное письмо». «Но я не вижу особого смысла, чтобы писать таким образом», — Флар указал на ленту между роликов. Ведь ты говорил мне, да, да, конечно. Но когда я нажимаю эту ручку, другие устройства, кроме и Айгене, воспроизводят такую же надпись.